все в порядке, и я не предполагал, что все затянется настолько. Чуть было не опоздал. Капитан достал яблоко, откусил кусочек и уже собирался продолжить объяснять, что произошло, когда до их ушей донесся сильный грохот. На самом деле весь северный остров содрогнулся до основания, да так сильно, что все здания рухнули. В то же время из зданий, морской травы и анемонов вырывались черные потоки. Огромное их количество просачивалось из всего подводного мира и, сливаясь воедино, они превращались в черный туман, который несся во все стороны. Содержащаяся в нем инородная энергия была настолько плотной, что плавила все, к чему дотянется. Более того, в ней было что-то жуткое, и когда она прикасалась к растерзанным трупам в подводном мире, то заставляла их оживать. Черные потоки образовывали все больше и больше тумана, который покрывал все вокруг. Увидев такое развитие событий, ученики семи кровавых глаз в подводном мире изменились в лицах. Не раздумывая, все они бросились к выходу. Земля дрожала, словно в ней ворочались драконы, и капитан перевернулся на спину. С трудом удержав во рту яблоко, он взлетел и забрался на спину Чжан Саня. Мерфолки наконец-то используют свой главный козырь. Я слишком долго возвращался. Быстрее, нам нужно выбираться отсюда. Веди нас к выходу, призвал он. Когда черный туман поплыл в их сторону, Чжан Сань побежал к выходу. В то же время в другой части храмового комплекса Сюй Цин, немного пришедший в себя благодаря фиолетовому кристаллу, открыл глаза. Когда он почувствовал грохот и увидел собирающийся черный туман, его глаза сузились. Не колеблясь, он с трудом поднялся и спрятал поврежденную духовную лодку. Сжав зубы, он помчался вперед. Вскоре после его ухода черный туман заполонил все вокруг. Он окутал не только место, где Сюй Цин восстанавливался, но и полуразрушенный храм. Из-за тумана никто не мог разглядеть, что на, казалось бы, пустых стенах храма сверкала фреска, словно она хотела вновь обрести форму. Но в итоге она потерпела неудачу. Лишь на мгновение на ней проявился император Мерфолков, но затем он медленно потускнел и исчез. В этот момент все ученики семи кровавых глаз, оказавшиеся под водой, бежали к выходу. Изменения происходили и во внешнем мире. Черный туман появился не только на Северном острове, но и на трех остальных островах. Издалека казалось, что все четыре острова затянуты черной мглой. Это было последнее средство мерфолков. В небесах седьмой владыка, сидевший на великом корабле, опустил голову и взглянул на острова. Несмотря на то, что его зрение было ограничено формацией, он все же ощущал происходящие там изменения. Только вместо того, чтобы выглядеть серьезным, он улыбнулся и посмотрел на предка мерфолка, стоящего рядом. «Неплохо, наконец-то вы делаете что-то впечатляющее. А я-то переживал, что это состязание окажется слишком легким для этих волчат. До сих пор это было не состязание, а скорее, просто раздача подарков. К счастью, в вас есть немного борьбы. Теперь, когда сложность повысилась, волчата наконец-то столкнутся с настоящей опасностью». Глава 126. Воссоединение троих. 197. В подводном мире Северного острова Сюй Цин при каждом движении испытывал сильнейшую боль. Раны на его руках, ногах и животе продолжали открываться и кровоточить, заливая изодранный даосский халат. Несмотря на то, что его тело было окутано духовной энергией и защищено от морской воды, боль с каждым движением лишь усиливалась. Текущие травмы Сюй Цина оказались настолько тяжелыми, что даже целебные способности фиолетового кристалла не могли быстро облегчить его состояние. В этот момент вокруг него клубился черный туман, поглощая его со всех сторон. Сюй Цин не обращал внимания на содержащуюся в нем инородную энергию, но он чувствовал сильный трупный яд внутри. В его нынешнем состоянии любое столкновение с трупным ядом вынудило бы фиолетовый кристалл направить часть своей исцеляющей силы на борьбу с ядом, что негативно сказалось бы на восстановлении. Более того, в тумане Сюй Цин заметил несколько морских трупов, вновь оживших и поднявшихся с земли. Издавая звериный рев, они бесчинствовали в тумане. Одно было ясно наверняка: если туман доберется до него, он неминуемо окажется перед лицом смертельной опасности. «Мне нужно как можно скорее покинуть это место», — подумал Сюй Цин и, стиснув зубы от боли, прибавил скорости. От такого напряжения его лицо стало еще бледнее, но сейчас у Сюй Цина не было другого выхода, кроме как терпеть боль. Он даже использовал талисман полета, когда мчался к выходу. Просто его тело было тяжело ранено, и духовная энергия почти иссякла. Он вынужден был экономить силы на случай возникновения опасности. Поэтому он прибегнул к помощи талисмана полета, а не стал использовать свою культивацию. Через четверть часа Сюй Цин, наконец, выбрался из храмового комплекса. Оглядевшись по сторонам, он увидел лишь слой тумана, который покрывал все вокруг. Вдалеке туман продолжал приближаться, поглощая храмы и коралловые постройки, окрашивая все в черный цвет. Ранее здесь было немного людей, но теперь они исчезли. Слышен был только рев оживших морских трупов, бродивших в тумане. Выражение лица Сюй Цина стало мрачным, когда он понял, что черный туман, похоже, идет со дна моря, а значит, в этом направлении ему не скрыться. Не имея другого выхода, он начал ускоряться по земле, но он был слишком далеко от выхода, поэтому вскоре неизбежно оказался в тумане, заполнившем все вокруг. Когда туман окутал Сюй Цина, его защита из духовной энергии начала сильно колебаться и разъедаться, а зрение – затуманиваться. Вокруг слышался только рев приближающихся морских трупов. В глазах Сюй Цина появилось убийственное намерение. Он поднял правую руку и черным железным прутом ударил в сторону. Рядом раздался дикий низкий рев. Это был оживший морской труп. В отличие от других морских трупов, этот труп при жизни был учеником семи кровавых глаз. Теперь его тело и глаза стали черными. Несмотря на то, что его шея была рассечена, а голова отвалилась, он все еще тянулся к Сюй Цину когтистыми руками. Левая рука Сюй Цина сформировала печать, и водяная завеса мгновенно раскинулась, отбросив труп более чем на 30 метров. Сюй Цин не стал тратить время на дальнейшие сражения. Вопли приближались все ближе. С решимостью он сделал левой рукой заклинательный жест, отчего бесчисленные капли воды вокруг него превратились в змеишейного дракона. Появившись, дракон быстро вырос до 300 метров, обвился вокруг Сюй Цина и с ревом понес его вперед. По мере продвижения змеишейный дракон сносил морские трупы, оказавшиеся на его пути. Это был последний козырь Сюй Цина. Если бы змеишейный дракон был уничтожен, то сбежать было бы очень сложно. К счастью, змеишейный дракон обладал поразительной скоростью и был достаточно силен, чтобы преодолевать препятствия. Черный туман разъедал его, заставляя уменьшаться в размерах, но Сюй Цин накопил в нем много духовной энергии. В результате змеишейный дракон продолжал двигаться сквозь черную мглу, все ближе и ближе приближаясь к выходу. По пути им попадались ученики семи кровавых глаз. Все они бежали, не обращая внимания друг на друга. Однако по мере приближения к выходу он все ближе подходил к местам, где шли ожесточенные бои, и было убито множество культиваторов. Поэтому вой морских трупов становился все более интенсивным. Ученикам семи кровавых глаз, пробравшимся так далеко, было нелегко справиться с морем морских трупов. Сюй Цин с мрачным лицом сделал двуручный заклинательный жест, а затем вскинул руки. Змеишейный дракон уменьшился в размерах и засох, а его духовная энергия потекла в Сюй Цина, восполняя часть истощенной духовной энергии. К сожалению, это привело к тому, что он потерял змеишейного дракона. Другого выхода не было. К тому времени, когда змеишейный дракон исчез, запас духовной энергии Сюй Цина восстановился примерно наполовину. Он все еще был тяжело ранен, но, по крайней мере, его боевая сила хоть немного возросла. После выполнения серии ручных печатей вокруг него закружились капли воды. Он прорывался сквозь толпу морских трупов, перепрыгивая через них. Когда он сталкивался с врагами, капли воды распространялись, обволакивали и отбрасывали их. Таким образом Сюй Цин преодолел весь путь. Когда случайный морской труп пытался перехватить его, он использовал капельки воды, чтобы заключить его и не дать ему добраться до него. Продвигаясь вперед и загоняя в ловушку одного морского трупа за другим, он, в конце концов, увидел выход. Однако именно тогда он внезапно повернул голову и заметил фигуру, спешащую со всех ног. Бегущий человек разбрасывал случайные ловушки, которые мгновенно взрывались. Среди грохота взрывов раздался знакомый голос человека, сидящего на его спине. «Чжан Сань, ты справишься. Так, бросай их и взрывай. Эй, ты кинул не туда, надо было бросать вон туда». Это был Чжан Сань, который бежал, а капитан давал указания. Чжан Сань, запыхавшись, бежал изо всех сил. Что касается капитана на его спине, он, казалось, не замечал окружающую обстановку и продолжал комментировать. «Заткнись!» — в ярости крикнул Чжан Сань. «А, Чжан Сань, как ты можешь так разговаривать с человеком, который раньше был твоим капитаном?» Капитан недовольно скривился, достал яблоко и откусил кусочек. «Если ты не будешь держать язык за зубами, я сброшу тебя на землю, и остаток пути ты сможешь пробежать самостоятельно. Большой брат Жан, действуй. Лицо Сюйцина приняло странное выражение. Он посмотрел на быстро приближающихся Чжан Саня и капитана без нижней части тела и вновь убедился в безумии капитана. Когда Чжан Сань, наконец, увидел Сюйцина, его глаза расширились. Выпустив нить, он ухватился за Сюйцина и, потянув, быстро оказался рядом. Когда капитан заметил раны Сюйцина и его разорванный даосский халат, его глаза загорелись. «Ах, заместитель капитана Сюй, что вы такого натворили, что оказались в таком состоянии? Может, вы зашли в спальню принцессы Мирфолков, и там вас выжали как лимон?» Сюйцин не стал отвечать, а прошелся взглядом по оставшемуся телу капитана и спокойно спросил. «А это отрастет? Я не беспокоюсь об этом», — гордо заявил капитан. «Я быстро приведу себя в порядок, как только мы вернемся». «Хорошо, тогда позже я подарю вам перо», — спокойно сказал Сюйцин. «Перо? Зачем давать мне перо?» Капитан выглядел совершенно растерянным. «Один, боже мой, сейчас не время для болтовни», — обеспокоенно огрызнулся Чжан Сань. «Нам нужно убираться отсюда». Чжан Сань был поражен безрассудством Сюйцина и капитана, которые, несмотря на опасность места, продолжали беседовать. Сюйцин отвел взгляд от капитана и мгновенно двинулся в путь. Чжан Сань, быстро выпустив свои нити и, заимствуя силу для ускорения, устремился к выходу. И вот 2,5 тела уже пересекли его порог и исчезли из виду. Черный туман вскоре поглотил это место, окутав весь подводный мир. Но он не останавливался и продолжал подниматься вверх, проникая сквозь землю и тоннели. Сюйцин двигался с огромной скоростью по пути из подводного мира на остров, где яд, ранее подмешанный в воду, в основном уже рассеялся, хотя он не был уверен, произошло ли это естественным образом или каким-то другим способом. Продвигаясь по туннелю в течение времени, необходимого для сгорания половины благовонной палочки, он вынырнул из воды и вылетел на открытое пространство, используя силу талисмана полета. Чжан Сань последовал его примеру, достав свой талисман и отправившись следом за Сюйцином. Однако голос капитана все еще звучал в его ушах, выражая удивление. «Сюйцин, что значит дать перо?» Сюйцин не ответил. «Заместитель капитана Сюй, не забывайте, что вы должны мне 8000 духовных камней, а теперь расскажи мне, что ты имеешь в виду, говоря о перьях». Сюйцин даже не обернулся. Выбравшись наружу, он ощутил сильный ветер, обдувающий его лицо. Он взглянул по сторонам, и выражение его лица резко изменилось. То же самое произошло и с Чжансанем. После того, как он вышел наружу, его лицо тоже преобразилось при виде окружения. Во внешнем мире царил хаос, и бушевал ветер. Повсюду поднимались столбы черного тумана, похожие на драконов, которые соединялись с формацией наверху. Всего таких столбов было 8, по 2 на каждый остров. Бесчисленные потоки черного тумана на земле вливались в 8 столбов. Пока Сюйцин, Чжан Сань и капитан наблюдали за происходящим, ближайший к ним столб начал трансформироваться. На самом верху он разделился на множество частей, каждая из которых стала напоминать голову змеи. Всего голов было 9, и, сформировавшись, они испустили вой, от которого затряслась земля. Из-под земли начало вырываться большое количество инородной энергии и трупного яда. Тем временем вой змеи становился все интенсивнее, словно он мог пробить формацию 7 кровавых глаз. На самом деле, казалось, что он поднимается к уровню формирования ядра. От этой сцены у Сюйцина голова пошла кругом, и он понял, что узнал эту огромную змею. Это была та самая змея, которая обвивалась вокруг гиганта на фреске. Остальные 7 столпов претерпели ту же трансформацию, и по мере того, как они завывали, инородная энергия на островах Мирфолков становилась все плотнее. Будь то оставшиеся Мирфолки или ученики 7 кровавых глаз, в этом момент все они подвергались пагубному воздействию. Трупы открывали глаза и воскресали один за другим. Один от английского переводчика. Мне пришлось прочитать комментарии читателей на китайском языке, чтобы понять, о чем эта шутка. Очевидно, даже многие китайские читатели не поняли ее. Я заметил 2 основные теории, которые были наиболее распространены. Первая заключалась в том, что отсылка к перьям имеет отношение к палаткам из перьев в лагере падальщиков. Вторая, более вероятная, теория была, внимание, она немного жесткая. В общем, в древнем Китае, когда придворных евнухов кастрировали, в уретру вставляли перо, чтобы предотвратить ее закупорку по мере заживления раны. Поэтому, когда Сюйцин спрашивал, а это отрастет, в любом случае, Глава 127. Старший брат, я, Линер, 198. На островах Мирфолков царил хаос. Инородная энергия продолжала свое наступление, а трупный яд распространялся все шире и шире. У оставшихся Мирфолков были злобные выражения. Они сражались с еще большим ожесточением и, казалось, собирались умереть вместе с учениками Семи Кровавых Глаз. Однако вскоре Мирфолки осознали, что что-то идет не так. Несмотря на то, что аура восьми девятиглавых змей на четырех островах становилась все сильнее, трупный яд и инородная энергия стелились по земле, и все больше и больше трупов воскресало. Ученики седьмого пика, похоже, были готовы к подобным вещам. Некоторые сразу же достали большое количество белых пилюлей и начали их есть, словно леденцы. Другие использовали талисманы, способные обеспечить временную защиту от инородной энергии. Часть из них зарывались в землю, надеясь просто не попадаться трупам на глаза и противостоять инородной энергии и трупному яду. Большинство из тех, кто это сделал, обладали экстраординарной культивацией. В то же время некоторые ученики извлекли свои духовные лодки и спрятались внутри, наблюдая за происходящим снаружи. Были и такие, кто выстраивал защитные формации. Они зазывали других учеников поблизости, чтобы те вошли внутрь за определенную плату. Больше всего выделялась группа учеников на острове Эмире, которые каким-то образом взяли под контроль несколько десятков морских трупов и расположили их по периметру, чтобы они поглощали инородную энергию и трупный яд. Они не выглядели обеспокоенными ситуацией и даже приглашали других учеников присоединиться к ним. Были продемонстрированы самые разные методы. Были и такие ученики, которые пробирались в море трупов, чтобы забрать у них сумки с вещами или подстроить так, чтобы отвлечь их и устроить на них засаду. Казалось, их не волновали девятиглавые змеи. Точнее, даже существование этих ужасающих змей не могло помешать их желанию разбогатеть. Было очевидно, что все они боялись остаться бедными. Их позиция была такой: либо убейте меня, либо убирайтесь с дороги и не мешайте мне добывать ресурсы. Увидев это, мирфолки испытали шок и бессилие. Но вскоре они поняли, почему так происходит. Высоко в небе седьмой владыка на своем великом корабле поначалу все еще наблюдал за весельем, радуясь, что состязание стало сложнее. Но когда он увидел восемь девятиглавых змей, его глаза заблестели, и он внезапно поднял руку и сильно надавил. Мгновенно три девятиглавых змеи спустили жалобные вопли и рухнули, превратившись в черный туман, который полетел к нему через формацию. Когда туман собрался в руке седьмого владыки, выражение его лица стало восхищенным. Разве это не интересно? 13 культиваторов формирования ядра тоже были взволнованы и попытались собрать свои образцы. Формация затрудняла эту задачу, но всем им удалось получить части черного тумана. Сотня культиваторов возведения основания тоже не остались в стороне. Некоторые из них даже подлетали к формации, чтобы собрать немного тумана. Из-за этого 5 оставшихся змей ослабли. Одну из них высосали настолько, что она полностью рассеялась в стенаниях. Что касается остальных 4, то они были истощены настолько, что упали с формирования ядра до ранней стадии возведения основания. Однако на этом процесс не остановился. Они продолжали слабеть, только уже медленнее. Когда предок Мирфолков увидел, что происходит, и как взволнованы практики Семи Кровавых Глаз, он впал в отчаяние. Семь Кровавых Глаз – такая могущественная секта. С тех пор, как Чжэн Кай стал владыкой седьмого пика, все изменилось. В то же время ученики Семи Кровавых Глаз на 4 островах, наблюдая за этой сценой, тоже поддались искушению и ринулись вместе с другими учениками уничтожать гигантских змей. На северном острове одежда Дин Сяхэ была изорвана, но выглядел он энергично и внушительно. Он был первым, кто бросился к большой змее у города Рыбья Кость. К нему присоединились еще 3 учеников. При этом 3 других, похоже, жаждали только богатства, один Сяхэ – убийство. Сюй Цин заметил, что среди 3 учеников, каждый из которых был неплох, особо выделялась одна молодая девушка в сером даосском халате. Она была миниатюрной и миловидной. Ее лицо было прекрасно, словно лотос, брови напоминали ивовые листья, а глаза выглядели очаровательнее цветков персика. Ее длинные красивые волосы развивались на ветру, а красные губы были слегка вздернуты, что делало ее необычайно привлекательной. На ней было широкое даосское одеяние, но когда она двигалась, все равно можно было уловить полноту ее груди и выразительные изгибы фигуры. Особенно ее талия была чрезвычайно тонкой. Увидев девушку, Чжан Сань сглотнул. Однако давление огромной змеи потрясло его. У него возникло ощущение, что если он попадет под удар этой змеи, то будет раздавлен насмерть. Взгляд Сюй Цына скользнул мимо без малейших колебаний. Его внимание было приковано к девятиглавой змее. Она выглядела точно так же, как змея с фрески, что удивило его, но в то же время он почувствовал сильное беспокойство. Он опасался, что раз появилась эта змея, то может появиться и гигант с двумя мирами на плечах. Что касается капитана, то он, наконец, перестал расспрашивать Сюй Цына о перьях. Находясь на спине Чжан Саня, он с интересом смотрел на огромную змею. Эта тварь просто потрясающая. Посмотрите, насколько сильна эта инородная энергия. Это идеальное оружие для зловещих людей. Теперь, когда она ослаблена формацией, ее легко захватить. Если мы сможем урвать кусок и продать, мы разбогатеем. Группа людей из горы не преминула бы купить это. Никак не ожидал, что Дин Сяхай, который обычно выглядит серьезным, на самом деле имеет скрытые мотивы. Он знает, что это ценная вещь, поэтому пошел за ней. Так не пойдет, я должен заполучить эту вещь. Чжан Сань, вперед! Лицо Чжан Саня исказилось. Он развернулся и быстро побежал в противоположном направлении. Он даже не обернулся, он не хотел умирать, ни за что. Чжан Сань, не будь трусом. Давай пойдем. Эта вещь, чистые деньги. Давай я положу тебя на землю, а ты сам заберешься туда, ответил Чжан Сань. Капитан вздохнул и повернул голову к Сюй Цыну. Сюй Цын, идем. Это действительно ценная штука. Сюй Цын проигнорировал его. Получив драгоценное сокровище, он не хотел рисковать. В его голове была только одна мысль – выдержать до конца состязания и как можно скорее убраться отсюда. Он планировал немедленно приступить к возведению основания, как только вернется. Видя, что Сюй Цын тоже не собирается идти, капитан глубоко вздохнул и достал половинку потемневшего яблока. Он посмотрел на большую змею и откусил кусочек. Его лицо было наполнено сожалением и душевной болью, как будто он чувствовал, что его вещи крадут прямо у него из-под носа. Тем временем очаровательная девушка, которая сражалась со змеей вместе с Дин Сяхаем, казалось, что-то исследовала, проворно обходя большую змею. Внезапно она повернулась, чтобы посмотреть, где находятся Сюй Цын и остальные. Когда она заметила Сюй Цына, ее лицо просияло, и она кивнула ему в знак приветствия. Увидев, что Сюй Цын не обращает на нее внимания, талисман полета на ее теле замерцал, и она, бросив большую змею, полетела прямо к нему. Когда раздался свист, Сюй Цын бдительно поднял голову. В его правой руке появился черный железный прут, и он внимательно стал наблюдать за приближением девушки, будучи готовым в любой момент использовать ядовитый порошок. Их встреча была случайной, и они не знали друг друга. Другая сторона спешила к нему, поэтому Сюй Цын оставался на стороже. Когда Чжан Сань увидел, что происходит, и понял, что Сюй Цын может выпустить яд, он быстро отодвинулся на некоторое расстояние, одновременно не сводя глаз с девушки. Капитан, наоборот, прищурился и загадочно улыбнулся. «Здравствуй, старший брат!» – радостно воскликнула молодая девушка, подбегая к Сюй Цыну и не обращая внимания на его настороженность. Она протянула правую руку с черным туманом. Это было не что иное, как плоть огромной змеи, которую она поместила в прозрачную бутылку. «Старший брат, я, линер один из разведывательного отдела. Я хочу задать тебе вопрос. Если ты ответишь на него, я дам тебе этот кусок плоти». «Хорошо», ее голос звучал прекрасно, как пение птиц. Однако она, казалось, не была искусна в чтении выражений лиц, поскольку, прежде чем Сюй Цын смог ответить на ее просьбу, она сразу задала свой вопрос. «Старший брат, ты любишь змеи или предпочитаешь змеиные желчные пузыри?» Лицо девушки светилось предвкушением, словно вопрос долго ждал своего часа в ее сердце, и она, наконец, получила возможность его задать. Она взглянула прямо на Сюй Цына, игнорируя капитана и Чжан Саня. Чжан Сань посмотрел на эту хрупкую и прелестную девушку, а затем на Сюй Цына и вздохнул про себя. Сюй Цын нахмурился и инстинктивно отступил на несколько шагов. Вопрос девушки показался ему странным, и он медленно ответил. «Змеиный желчный пузырь слишком горький. Значит, ты любишь змей». Глаза девушки засияли еще ярче. Она не могла скрыть свои эмоции, и весь ее восторг отразился на лице. После ответа она отдала бутылку и довольная убежала, как будто собиралась продолжить сражение со змеей. Капитан, сидевший на спине Чжан Саня, взглянул на маленькую бутылку в руке Сюй Цына и крикнул вслед удаляющейся девушке. «Младшая сестра Линер, ты можешь задать и мне вопрос, можно 3 и даже 10». Линер обернулась и показала язык капитану, прежде чем улететь вдаль. Капитан сердито похлопал Чжан Саня по голове, и в его голосе слышалось недовольство. «Что за дела? Я такой же красавчик. 10 вопросов куда эффективнее, чем 1. О чем ты? А как насчет твоей нижней половины? На что ты надеешься?» — буркнул Чжан Сань. Капитан на мгновение замер, хотел было возразить, но, увидев, что Чжан Сань готов его отпустить, предпочел молчать. Так проходило время. 4 оставшиеся змеи становились все слабее из-за действий практиков 7-го пика за пределами формации. Кроме того, ученики 7-го пика внутри формации, догадываясь о ценности змей, кинулись на них, как молодые волчата, и постепенно разрушали их одну за другой. Когда последняя змея рассыпалась на части, великое состязание завершилось. В этот момент в небе раскрылась формация. Снаружи было раннее утро. Давно потерянный свет вновь пролился на поврежденные в боях острова, а также на учеников с их объемистыми сумками с добычей. Хотя погибло около половины учеников, в глазах каждого из оставшихся преломлялся яркий солнечный свет. Сюй Цин был среди них. Он смотрел на множество культиваторов в небе и фигуру на голове великого корабля. «Молодцы, отличное выступление, ребята. Теперь на моем 7-м пике должно появиться еще несколько практиков возведения основания, с чем я вас заранее и поздравляю», — старый голос выражал удовлетворение, эхом разносясь по всему миру. «Один Линер, имя этой девушки сложное, поскольку это может быть данное имя без фамилии, семейное прозвище или что-то похожее на прозвище даосов-мастеров боевых искусств. Основываясь на более поздней информации, можно интерпретировать это как прозвище. С ним связана некоторая игра слов, но в итоге решено относиться к нему скорее как к имени. Линь означает дух, и это будет актуально позже, так что не забывайте эту часть. Р в данном контексте ничего не значит и лишь придает имени милозвучность». Глава 128. Глупая девчонка. 199. Слова 7-го владыки официально завершили великое состязание 7-го пика на островах Мирфолков. На этот раз Мирфолков не было ни возможности, ни права стать союзниками. Более половины жителей погибло, их лучшие эксперты были порабощены и подавлены, а богатства 4 островов были разграблены. Но очевидно, что у такого вида, как Мирфолки, есть и другие припрятанные ценности и сокровища. Просто они находятся вне досягаемости учеников конденсации ЦИ. Несмотря на подавление формации, все еще оставалось множество секретных комнат и хранилищ, которые не могли быть обнаружены на стадии конденсации ЦИ. Можно только представить, какой пир ожидал практиков возведения основания. На этот раз 7 кровавых глаз одержали большую победу. Они убили столько зайцев одним выстрелом. Капитан, лежавший на спине Чжан Сань, рассмеялся, но это, похоже, только усугубило его раны. Он быстро достал новое яблоко, откусил кусочек, и на его лице появилось довольное выражение. Видимо, это помогло ему притупить боль. «Сколько?» – полюбопытствовал Чжан Сань. «Использование территории Мирфолков для великого состязания – это всего лишь видимость. За первой волной грабежей от учеников под горой последует вторая волна возведения основания, затем третья волна формирования ядра. После этого старик приступит к четвертой, последней волне разграбления. Все, что Мирфолки копили годами, будет отнято. Это первый заяц. Что касается тайных планов, Мирфолки были использованы в качестве приманки, чтобы привлечь морских трупов. Как только их портал телепортации был открыт, это дало предку, который только что прорвался и был голоден, возможность хорошо насытиться. Это второй заяц. Кроме того, все, что произошло, послужит открытым предупреждением для всех остальных рас и покажет им, насколько могущественны 7 кровавых глаз. Это третий заяц. Гениально. А насчет 4-го зайца, Мирфолки занимают стратегическую позицию между 7 кровавыми глазами и кланом морских трупов. Завладев этим местом, мы сможем применять тактику лягушачьих прыжков против морских трупов. По моим прогнозам, война не за горами. Сюй Цину не хватало много ключевой информации об этом, поэтому анализ капитана был очень познавательным. Однако у него все еще оставались некоторые сомнения. «Почему предок был голоден после прорыва? Этого тебе лучше не знать», — ответил капитан, бросив на него многозначительный взгляд. В этот момент 7-й владыка удовлетворенно посмотрел вниз и взмахнул рукой. Его великий корабль с ревом взмыл к небесам, выплескивая пурпурный поток света. Он распространился, превратившись в море света. Когда все четыре острова были покрыты, началась телепортация. Когда раздался грохот, Сюй Цин, наконец, расслабился. Мгновение спустя он и все остальные ученики исчезли, переместившись обратно к горным воротам семи кровавых глаз. После их ухода у всех практиков возведения основания в небе засияли глаза. Седьмой владыка посмотрел на них и улыбнулся: «Идите». Как только он произнес эти слова, сотня практиков возведения основания превратились в потоки света и направились прямиком к четырем островам. Они, естественно, не пришли бы сюда, если бы не было никакой выгоды. В великом состязании участвовали только практики конденсации ЦИ, поэтому они не проявляли особого интереса к происходящему. Но теперь им выпал шанс заполучить добычу. В то же время на центральном алтаре главного города Семи Кровавых Глаз внезапно вспыхнуло море фиолетового света, сформировав в воздухе огромный круг. Внутри круга оказались все ученики седьмого пика, которые опустились на землю. Сюй Цин обратил внимание, что вернувшихся было меньше 2000, и все они до единого обладали свирепой аурой. Когда мы отправлялись, нас было более 4000, а вернулось меньше половины. Сюй Цин лишний раз убедился, что состязание семи кровавых глаз – жестокое мероприятие. Приземлившись, он огляделся и не смог обнаружить Чжан Саня и капитана. Хотя все вернувшиеся ученики обладали убийственными аурами, они также выглядели взволнованными. Очевидно, что все получили значительную прибыль. Сюй Цин даже разглядел в толпе маленького толстяка. В отличие от Сюй Цина, толстяк отправился на другой остров. В настоящее время он стоял там с ликующим видом, с семью пространственными сумками на поясе, и выглядел важно. Заметив взгляд Сюй Цина, он взволнованно подбежал к нему. «Ну как, собрал урожай? На этот раз я весьма преуспел». Сюй Цин кивнул. Однако он все еще страдал от боли и чувствовал невероятную слабость и усталость. Когда толстяк собирался продолжить разговор, из моря света в небе вышла фигура. Как только она появилась, мощные колебания культивации мгновенно подавили окружающую атмосферу, заставив учеников замолчать и взглянуть вверх. Сюй Цин тоже поднял голову и увидел, что это был дедушка Чжао Чжунхана, третий старейшина седьмого пика. На территории мирфолков остались еще дела, а владыке пика нужно дождаться возвращения предка. Поэтому результаты этого великого состязания объявлю я. Очки за убийство записаны в вашем идентификационном жетоне. Что касается награбленного, жетоны это не отслеживают, у них нет такой функции. Все, что вы взяли, принадлежит вам. Так всегда было на великих состязаниях, и секта в это не вмешивается. Этот старик объявит только первое место. Дин Сяхай, шагни вперед. Дин Сяхай вышел из толпы. Его даосский халат был изорван, а тело сильно повреждено. С помощью талисмана полета он с трудом поднялся в воздух. Дин Сяхай, занявший первое место в этом великом состязании, получает статус главного ученика. Он может носить светло-пурпурное одеяние и имеет право жить на горе. Но пещера стоит дорого, ты должен купить ее сам. Немного взволнованный Дин Сяхай сложил руки и отвесил глубокий поклон. Большое спасибо секте. Третий старейшина опустил голову и с одобрением посмотрел на Дин Сяхая, которого всегда называли человеком номер один под горой. Он ценил учеников, которые шли сражаться во славу секты. Но этим его благодарность и ограничилась, он не собирался оказывать ему знаки внимания. Кроме того, Дин Сяхай благодарил секту, а не старейшину. С точки зрения секты, такой ученик, как Дин Сяхай, был великим, ведь он упорно сражался и убил множество врагов, чтобы занять первое место. Но с точки зрения третьего старейшины, он считал Дин Сяхая чрезвычайно упрямым. Он слишком заботился о престиже и жертвовал возможной выгодой ради победы в соревновании. Такие люди обычно недолго выживали в этом хаотичном мире, а одаривать благосклонностью того, кто долго не протянет, было расточительством. В неспокойные времена лучше держаться в тени и не привлекать к себе внимания. Большинство людей, которые были слишком заметны, часто оказывались в затруднительном положении. В этом плане он больше восхищался молодым человеком по имени Сюй Цин, который достиг очень высокого уровня без всякой шумихи. Как только Дин Сяхай произнес слова благодарности, все окружающие ученики поздравили его. «Поздравляю, старший брат Дин! Поздравляю, старший брат Дин!» В толпе Сюй Цин услышал голос капитана. Маленький толстяк рядом с ним тоже выкрикнул свои поздравления, после чего опустил голову и с сожалением обратился к Сюй Цину. Старший брат Дин действительно хороший человек. Он всегда стремится только к уничтожению врагов и никогда не отнимает наши ресурсы. Было бы здорово, если бы все ученики были такими же, как старший брат Дин. Сюй Цин взглянул на Дин Сяхая, парящего в небесах, и задумался. В этом мире каждый живет по-своему. Кто-то ценит прибыль, кто-то – славу. В этом нет ничего правильного или неправильного. Дин Сяхай стоял на пороге прорыва и вскоре мог облачиться в пурпурный халат. Но, возможно, личность главного ученика – одна из его навязчивых идей. Сюй Цин не высказал своего мнения вслух. Ему это было безразлично. Единственное, что его волновало в семи кровавых глазах – это потенциальная выгода. Он стремился стать практиком возведения основания, чтобы не только выжить, но и получить часть ежемесячной прибыли секты. Более того, он не любил быть в центре внимания, если только это не приносило поразительных преимуществ. В противном случае безопаснее было оставаться в тени. Наградив Дин Сяхая, третий старейшина вернулся в пурпурное море света. Ученики на алтаре тоже разошлись по своим делам. Несмотря на то, что Сюй Цин очень устал, он не решался задерживаться в семи кровавых глазах слишком долго, ведь его приобретение на этот раз действительно было слишком велико. Оно было настолько впечатляющим, что если бы его раскрыли, это потрясло бы всех в семи кровавых глаз. В конце концов, это лампа жизни, способная вызвать зависть даже у великих сект континента древней славы. Поэтому Сюй Цин при первой же возможности посетил различные магазины в гавани и обменял все свои найденные предметы на духовные камни. Он пополнил запасы талисманов, а затем направился в магазин фармации и использовал огромное количество очков вклада, полученные за убийство на состязании, чтобы купить 5 комплектов защитных формаций. Цена этих формаций поражала воображение, но и эффект от них был исключительным. Любая формация могла долгое время защищать от атак практиков возведения основания, не достигших сияющего состояния. И пока духовных камней достаточно, их сила сохраняется. Они также обладали определенной способностью к самовосстановлению. А если использовать все 5 одновременно, то они станут еще эффективнее. На эти 5 наборов формаций Сюй Цин потратил 90% очков вклада. Но это того стоило. После этого он зашел в лекарственную лавку, чтобы купить всевозможные лекарственные пилюли и ядовитые растения. Сделав это, Сюй Цин почувствовал, что почти готов. Теперь ему оставалось только отремонтировать духовную лодку. Посмотрим, сколько времени займет ремонт лодки. Если меньше дня, то я подожду, но если дольше, я не могу позволить себе задерживаться здесь, прищурился Сюй Цин. Он хотел как можно скорее достичь возведения основания, учитывая, что у него была лампа жизни, каждый дополнительный день ожидания был еще одним днем напряжения и беспокойства. К тому же он понимал, что не сможет совершить прорыв в секте, потому что не был уверен, создаст ли использование лампы жизни колебания, которые почувствуют посторонние. Когда на кону стояло так много, он не мог позволить себе рисковать, особенно когда он стал свидетелем несчастного случая, который произошел с одним незадачливым мирфолком, пытавшимся достичь возведения основания на Северном острове. Хотя для семи кровавых глаз подобное происшествие было практически невозможно, тем не менее Сюй Цин должен был принять меры предосторожности. С защитой лампы дыхания духа Сюй Цин считал, что вполне способен самостоятельно достичь возведения основания. Поэтому он ускорил шаг и направился в транспортный отдел, чтобы разыскать Чжан Саня. С наступлением сумерек Сюй Цин осторожно приближался к транспортному отделу. В это время внутри гостиницы на Древесной улице, старик с болью в сердце обрабатывал раны лежащей перед ним змеи. «Не могу поверить, что ты тайно купила пилюли трансформации. Ты не можешь есть, что попало. Ты еще не готова к трансформации. Эффект будет длиться только несколько дней. А если ты съешь слишком много, то можешь навредить своей культивации. Понимаешь, глупая змея, ты на самом деле съела пилюли трансформации, чтобы участвовать в великом состязании седьмого пика? Разве ты не знаешь, насколько это опасно?» Старик был убит горем. Растирая лекарство, он сердито ворчал: «Большая змея, казалось, была в хорошем настроении». Извиваясь, она самодовольно говорила старику: «Бульк, бульк, бульк, я не вру тебе. Этот хитрый воришка Сюй действительно положил глаз на твой желчный пузырь. А, ты же не пошла на состязание из-за него, да?» Старик гневно уставился. «Бульк, бульк», запротестовала большая змея. Старик взглянул на большую змею перед собой и тяжело вздохнул. Потом он ласково погладил ее по голове, как старый отец, разговаривающий со своей дочерью. Он серьезно произнес: «Глупышка», он сказал, «что змеиный желчный пузырь горький, не означает ли это, что он его пробовал, и наверняка не один?» Большая змея ошарашенно остолбенела, постепенно ее глаза покраснели, и казалось, что она вот-вот заплачет. Глава 129.1. Отправляемся на возведение основания. 200. В главном городе семи кровавых глаз лунный свет, подобно песку, стелился по земле. Сюй Цин ступал по серебристому ковру, пробираясь вперед. Несмотря на то, что он достиг великого завершения конденсации Ци, прежние травмы все еще оставались. Поэтому Сюй Цин был настороже, как и в те дни, когда он только прибыл в семь кровавых глаз. Особенно сейчас, ведь он нес лампу жизни, что усиливало его бдительность. Его правая рука, казалось, естественно раскачивалась при ходьбе, но на самом деле он был готов в любой момент выхватить черный железный прут. Такой опыт Сюй Цин приобрел, живя в семи кровавых глазах. Прятать истинные намерения – это способ выжить. Если только нет других целей, не стоит показывать свои способности через непреднамеренные привычки. Кроме того, жизнь в семи кровавых глазах научила Сюй Цина методу, при котором чем бдительнее он был, тем более расслабленным становилось тело. Он обнаружил, что когда находился в трущобах и лагере падальщиков, его тело было слишком напряжено. Он выглядел так, словно был готов вступить в бой в любой момент, но на самом деле это состояние делало его медленнее. Истинное мастерство заключалось в том, чтобы при расслабленном виде быть начеку. Таким образом окружающие не замечали ничего необычного, а телу требовалась лишь мысль, чтобы мгновенно начать действовать. Сюй Цин освоил все эти навыки, и они неосознанно изменили многие аспекты его поведения. Но он был еще слишком молод, чтобы сравниться с капитаном, который идеально скрывал свои эмоции. Сюй Цин не пытался ему подражать, он просто действовал на инстинктах. В данный момент он спешил, подходя все ближе и ближе к транспортному отделу Чжан Саня. Однако шагая мимо какого-то переулка, он внезапно остановился и устремил взгляд в сторону. В его глазах появился холодок. Из-за дальнего угла медленно вышла тощая фигура. Это был тот самый немой подросток. Даосский халат ученика семи кровавых глаз все еще свободно висел на его теле, а шуба из собачьей кожи, в которую он был одет, все так же придавала ему вздутый вид. Но разница была в том, что теперь на его халате появился дополнительный значок. Это был символ официального сотрудника отдела убийств. Увидев, что Сюй Цин заметил его, он присел на корточки, чтобы дать понять, что не собирается предпринимать ничего враждебного. Казалось, он просто следит за Сюй Цином и, возможно, защищает его. Сюй Цин внимательно разглядывал немого и значок на его халате. Он читал его досье и знал, что тот изначально был назначен в отдел убийств в качестве стажера, а теперь, очевидно, он стал полноправным сотрудником. «Мне не нравится, когда за мной следят». Немой мгновение смотрел на него, а затем молча отступил назад и исчез в темноте ночи. Сюй Цин отвернулся. Ему было все равно, добрые или злые намерения у другой стороны. Если немой проигнорирует предупреждение и все еще будет следовать за ним, то он убьет его. Он продолжил свой путь и вскоре добрался до транспортного отдела. Чжан Сань находился там и подсчитывал добычу. Очевидно, вернувшись с великого состязания, он был очень обеспокоен своими сокровищами, опасаясь, что их украдут. Чжан Сань тоже увидел Сюй Цина и помахал ему рукой. Закончив свои дела, он вытащил трубку и начал курить. «Младший брат Сюй Цин, мы только вернулись. Разве ты не должен отдыхать? Зачем ты пришел ко мне?» Сюй Цин не стал спрашивать Чжан Саня, почему он не положил свои вещи в пространственную сумку. Вместо этого он достал свою духовную лодку. Она с грохотом упала на землю, и некоторые ее поврежденные части рассыпались. «Нужно починить духовную лодку», — спокойно произнес Сюй Цин. Чжан Сань, стоявший сбоку, вытаращил глаза. Он забыл даже о трубке, которую держал в руках, и тупо смотрел на частично знакомую, частично незнакомую половину духовной лодки. Долгое время выражение его лица было немного растерянным. «Мы встречались во время великого состязания. Ты, я и капитан отправились в храмовый комплекс, а потом вместе вернулись». «Верно?» «Да», Сюй Цин удивленно уставился на Чжан Саня. «Раз уж передо мной не иллюзия, и это действительно ты, которого я встретил на великом состязании, тогда расскажи мне, как ты довел свою духовную лодку до такого состояния. О боже, это моя самая выдающаяся работа. Я. Даже чертов практик возведения основания не смог бы так сильно повредить ее. Как тебе удалось уничтожить половину лодки? Ты использовал ее как щит? Чжан Сань схватился за грудь. Казалось, он испытывал гораздо более сильное сожаление, чем Сюй Цин. Чжан Сань вспомнил, что время соревнований Сюй Цин использовал духовную лодку для атаки огромного трупа. Тогда она еще была цела, но теперь она была разрушена до такой степени, что в это невозможно было поверить. Если только Сюй Цин не сделал что-то такое же безумное, как капитан. Сердце Чжан Саня внезапно пропустило удар, когда он вспомнил об их бегстве с Северного острова и о том, каким слабым и потрепанным выглядел Сюй Цин. «Ты ведь не совершил что-то такое же безрассудное, как и капитан?» Сюй Цин покачал головой. «Старший брат Чжан Сань, сколько времени займет ремонт лодки?» Чжан Сань повернулся к духовной лодке и тяжело вздохнул. «Ладно. В прошлый раз ты вернулся только с быстроходной лодкой, так что для сравнения, в этот раз не все так плохо. По крайней мере, половина еще осталась, но я не смогу починить ее в ближайшее время. Завтра мы с капитаном уходим. Он попросил меня, чтобы я отнес его в одно место, где он сможет восстановиться. Он также сказал, что это будет хорошее место для моего прорыва на возведение основания. Если ты не торопишься, то подожди моего возвращения. На стадии возведения основания я смогу гораздо качественнее выполнить работу. Кроме того, плоть, которую добыл капитан, можно будет поместить в новую лодку в качестве временного источника питания. Глава 129.2. Отправляемся на возведение основания. 201. Чжан Сань обошел вокруг духовной лодки Сюй Цина и, смирившись, вздохнул. Сюй Цин задумался, а затем кивнул. Он не стал расспрашивать собеседника о возведении основания, так как подобные вопросы могли вызвать некоторые опасения, независимо от того, какие у них отношения. Поэтому он попрощался и ушел. Ночью телепортационный массив семи кровавых глаз не работал, если только в этом не было особой необходимости. Сюй Цин не хотел останавливаться в гостинице, поэтому надумал отправиться в отдел убийств. После повышения до заместителя капитана, ему предоставили кабинет в черном подразделении. Он редко пользовался им, но, учитывая, что теперь ему негде было остановиться, он решил провести ночь там, ведь безопасность в отделе убийств была гораздо выше, чем в обычной гостинице. В это позднее время людей в отделе было немного. Сюй Цин зашел в свой кабинет, активировал одну из купленных защитных формаций и сел медитировать. Прошла ночь. С наступлением утра, когда первые лучи солнца осветили землю, Сюй Цин открыл глаза. Он убрал формацию и быстро покинул отдел убийств, направляясь прямо к телепортационному массиву в центре города. Двигаясь на высокой скорости, он добрался до места назначения всего за час. В очереди на телепортацию стояло довольно много людей, и среди них было два человека, которые сильно выделялись в толпе. Чжан Сань и капитан, сидевший на его спине. Вспомнив вчерашние слова Чжан Саня, Сюй Цин не удивился, а капитан, который смотрел по сторонам, вскоре увидел Сюй Цина и помахал рукой. Когда Сюй Цин приблизился, капитан, поедавший яблоко, улыбнулся. «Ты, наверное, покидаешь секту, чтобы совершить прорыв? Хочешь, подскажу тебе пару мест?» Чжан Сан тоже посмотрел на Сюй Цина и с улыбкой поздоровался. Когда он услышал слова капитана, его глаза загорелись. Казалось, он был рад, что его инвестиции окупаются. «Я ухожу по делам», — спокойно отреагировал Сюй Цин, глядя на очередь. «Заместитель капитана Сюй, твое выражение лица слишком фальшивое. Позволь мне научить тебя. В следующий раз, когда захочешь соврать, смотри собеседнику прямо в глаза, это куда убедительнее. А ты так скрытничаешь. Похоже, на этот раз был сорван большой куш. А ну-ка давай, доставай. Хочу посмотреть, насколько оно ценное». Доедая свое нынешнее яблоко, он достал большое яблоко, которое Сюй Цин подарил ему на Северном острове, демонстративно потряс им и откусил. «Благодарю», — кивнул Сюй Цин, отводя взгляд от телепортационного массива. «Куда направляетесь на этот раз? Я иду восстанавливаться, а когда вернусь, стану еще могущественнее. И если ты, негодник, не вернешь 10 000 духовных камней, которые мне должен, не вини меня за безжалостность». Капитан прищурился и с интересом посмотрел на кожаный мешочек Сюй Цина. Затем он отвел взгляд и откусил большой кусок яблока. «Желаю скорейшего выздоровления», — «Капитан», — серьезно произнес Сюй Цин, встретившись взглядом с капитаном. Капитан опешил. Выражение его лица стало задумчивым, как будто он анализировал искренность слов Сюй Цина. В этот момент Чжан Сань вздохнул. Он понял, что эти двое ненормальных, вероятно, болтают так при каждой встрече. Он уже собирался вмешаться, как вдруг небо над семью кровавыми глазами изменилось. Чистый до этого небосвод мгновенно потемнел, и невероятное давление заставило весь город дрожать, даже могучие семь горных вершин содрогнулись под его тяжестью. Все в главном городе, будь то культиваторы или простые смертные, были потрясены до глубины души. Они одновременно подняли головы и обратили свой взор к небесам. Даже волны в гавани в этот момент вздымались огромными массами, словно совершали поклон. Лицо Сюй Цина тоже изменилось, когда он увидел причину, по которой небо стало черным. Это были огромные, нескончаемые черные тучи, двигающиеся со стороны запретной зоны Феникса. Пролетая над семью кровавыми глазами, они затмили солнце, отчего земля погрузилась во тьму. Эти черные тучи содержали в себе бесконечные молнии, которые с грохотом рассекали небо по всем направлениям. Ни с чем не сравнимое устрашение исходило из их недр, охватывая всех живых существ. Каждый, кто видел это, инстинктивно ощущал смертельную угрозу. В этих черных тучах, казалось, скрывалось богоподобное существо, похожее на феникса и орла. Его тело было коричневым, как камень, а перья горели, подобно огню. Оно, казалось, кипело от гнева, грозно направляясь в сторону запретного моря. Пока оно проносилось, далекое море следовало за ним огромными волнами и с громким шумом. Основываясь на ощущениях, Инна явно ему уступала. Разрыв был огромен. Что касается Сюй Цина, то, просто взглянув на него издалека, он почувствовал острую головную боль. То же самое произошло и со всеми остальными вокруг него, а у некоторых даже потекла кровь из семи отверстий. Сюй Цин был шокирован. Он узнал это существо. Это был никто иной, как император запретной зоны номер один на континенте Южного Феникса, огненный Феникс, с которым Сюй Цин столкнулся в море. Только тогда он был спокоен, и Сюй Цин не испытывал такой раскалывающей боли. Но сейчас огненный Феникс явно был в ярости, и перепады его настроения влияли на все вокруг. Если огненный Феникс направляется в море, значит, происходит что-то важное. Неужели вышел император могильника трупов? Пока капитан тихо говорил, черные тучи прошли над семью кровавыми глазами и удалились вдаль. Небо над городом снова прояснилось, но его жители все еще пребывали в потрясении. Сюй Цин глубоко вздохнул. После возвращения с моря он расспросил Чжан Саня об огненном Фениксе и получил общее представление о его сущности и ужасающей природе. Он также узнал, что огненный Феникс обычно спит, но иногда и просыпается. Он одинаково относится и к людям, и другим расам, и выступает в роли своеобразного защитника живых существ на континенте Южного Феникс. Именно поэтому люди продолжают жить здесь и по сей день. С уходом огненного Феникса, семь кровавых глазах с трудом возвращались в привычное русло. Сюй Цин отвел взгляд от исчезающих облаков, подошел к телепортационному массиву и, войдя внутрь, исчез. «Этот мальчишка не доверяет мне». Похоже, на этот раз он раздобыл что-то действительно хорошее. Но я сомневаюсь, что это может быть настолько впечатляющее, как часть плоти Инны. Капитан самодовольно улыбнулся и похлопал Чжан Саня по голове. «Пойдем, Чжан Сань, старший брат угостит тебя вкусным мясом». Чжан Сань вздохнул и подумал. «Не только Сюй Цин не доверяет тебе, но и я тоже. Но, думая о своих инвестициях в течение стольких лет, у меня не остается выбора, кроме как смириться со своей судьбой. Те, в кого я вложился, чертовы деды». Чжан Сань покачал головой и шагнул в телепортационный массив с капитаном на спине. После того, как Сюй Цин, Чжан Сань и капитан ушли, семь кровавых глаз постепенно полностью пришли в норму, только небо, неизвестно когда, стало несколько мрачным. Похоже, надвигается буря. Конец второго тома. Хлебные дожди. Глава 130. Уединенная культивация под светом лампы. 202. Том 3. Малое изобилие один к выбору места для возведения основания Сюй Цин подходил крайне осторожно. Ведь нужно было учесть множество факторов. Например, нет ли за ним слежки, есть ли поблизости какие-либо могущественные силы. Также духовная энергия не должна быть слишком плотной или слишком редкой. Кроме того, он не хотел находиться рядом с запретной зоной или городом, для него предпочтительнее был бы какой-то необитаемый край. Но мест, удовлетворяющих всем условиям, было не так уж много. Наконец, нужно было еще выяснить, не прорывался ли кто-то в прошлом в этих местах. Пока Сюй Цин размышлял, ему вспомнился храм в запретной зоне возле лагеря падальщиков. Но обстановка вокруг него была слишком опасной, еще и призрачная песня добавляла сомнений. В итоге он отказался от этой затеи. Первым местом, куда он отправился, был город Семи Кровавых Глаз неподалеку от Пурпурной Земли. Этот район находился во внутренней части человеческих территорий на континенте Южного Феникса, имел меньше запретных зон и был относительно безопаснее. Однако здесь проживало больше разнообразных людей. После прибытия Сюй Цин не стал сразу покидать город, а нашел гостиницу. После ночи бдительного наблюдения и отдыха, он изменил внешность с помощью талисмана и продолжил телепортироваться. Так он перемещался 8 раз в течение полумесяца, каждый раз меняя свой облик. За это время он успел обойти весь континент и убедиться, что за ним никто не следует. Это заставило его почувствовать облегчение. За эти полмесяца его травмы восстановились примерно на 70-80%, и теперь его боевая мощь была почти такой же, как на острове Мирфолков. После своей последней телепортации он покинул город и начал искать в дикой природе подходящее место для своего прорыва. Эти поиски заняли еще полмесяца. В конце концов он выбрал горную местность на юго-востоке континента. Здесь было много гор, и большинство из них были покрыты джунглями. Это не было запретной зоной, а всего лишь обычный тропический лес, с высокой влажностью и илистой почвой. Из-за этого поблизости располагалось очень мало городов, ближайший находился в 7-8 днях пути. Инородная энергия тоже была не очень плотной, как и духовная энергия, так что здесь не было никаких серьезных сил. Хотя общая ситуация и не была идеальной, Сюй Цин посчитал этот уголок лучшим из всех, что он рассматривал. Пространство, которое он выбрал, находилось не в горах, а в глубине джунглей между двумя горными хребтами. Основываясь на своем предыдущем опыте пребывания в джунглях, Сюй Цин нашел место и начал рыть яму. Почва была мягкая и не слишком подходящей для копания, но под действием писания трансформации моря Сюй Цин вытянул из нее большую часть воды, и в итоге ему удалось сделать пещеру глубоко под землей. Он прикрыл вход и рассыпал вокруг ядовитый порошок. Затем он уселся в пещере, достал 5 купленных наборов формации и активировал их. У него также была дополнительная формация, которая скрывала его ауру и колебания. Положив в нее несколько духовных камней, он устроился поудобнее и начал глубоко дышать. Наконец-то он почувствовал себя в безопасности. «Здесь я достигну возведения основания». Сюй Цин посмотрел на свою пространственную сумку. В городах он покупал разнообразную еду, которой хватит как минимум на полгода жизни в этом месте. Он не знал, сколько времени ему понадобится для прорыва, но уже решил, что больше не будет выходить наружу и думать о делах внешнего мира. Он хотел полностью сосредоточиться на предстоящем прорыве. Но прежде чем приступить к культивации, Сюй Цин решил позаботиться еще о двух вещах. Он достал черный железный прут и направил в него духовную энергию, чтобы подавить спящего предка алмазной секты. Тут же из железного прута раздались жалобные крики. «Господин, что случилось? Я виноват, не убивайте меня. Скажите мне, где я ошибся, и я исправлюсь». Сюй Цин не стал отвечать и продолжил подавление до тех пор, пока предок не ослаб и не потерял сознание. Сюй Цин опасался, что предок может вмешаться во время прорыва. Но теперь, когда он был так ослаблен, проблемы больше нет. После этого он выполнил ряд ручных печатей и запечатал предка с помощью множества слоев духовной энергии. Убрав железный прут, он почувствовал облегчение. В то же время тень сбоку, следившая за его действиями, теперь дрожала от осознания того, что должно произойти дальше. Сюй Цин опустил голову и с каменным лицом посмотрел на нее. Тень задрожала еще сильнее, и в конце концов под взглядом Сюй Цина она вдруг начала разрываться на части, как будто сама намеренно себя повреждала. «Недостаточно», — спокойно произнес Сюй Цин. Подавляющая сила фиолетового кристалла обрушилась на тень, заставляя ее становиться все тусклее и тусклее. Когда тень была на грани полного исчезновения, Сюй Цин остановился и медленно заговорил. «Если я не смогу достичь возведения основания, ты будешь первым, кого я уничтожу перед смертью». После этих слов Сюй Цин перестал обращать внимание на тень. Погасив две скрытые угрозы, он полностью успокоился, а затем вытащил лампу дыхания духа и зажег ее. Тусклый свет мгновенно озарил пространство, окутывая Сюй Цина. Обычно такие защитные инструменты, как лампа, при каждом зажигании истощают себя, поэтому культиваторы используют их только в момент прорыва на возведение основания. Даже семь кровавых глаз при своем богатстве поступают так же. Большинство учеников арендуют место в секте, так как они не могут так роскошествовать, как Сюй Цин. Тем не менее Сюй Цин еще не был готов к прорыву. Сначала он хотел максимально расширить свое духовное море. Кроме того, лампа не требовала никаких затрат, она расходовала только свои ресурсы. Он чувствовал, что у этой лампы достаточно запасов, поэтому не переживал. Затем он достал две нефритовые шкатулки. В одной лежали три пилюли возведения основания, а в другой – две. Первые были подарком от капитана, а вторые – трофеем из сумки неудачливого мерфолка, стремившегося прорваться в башне возведения основания. Очевидно, этот мерфолк имел высокий статус, поэтому он должен был принять несколько пилюль, а две оставались про запас. Отложив пять пилюль возведения основания, Сюй Цин удовлетворенно кивнул. Он глубоко вздохнул, закрыл глаза и погрузился в культивацию под светом лампы. Так прошло семь дней. В течение этого времени Сюй Цин был полностью поглощен культивацией. Писание трансформации моря продолжало работать, духовная энергия стремительно пребывала, а духовное море внутри тела бурлило, становясь все больше и больше. С прежнего предела в 870 метров оно увеличилось до 1020. Это уже превзошло самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный на седьмом пике в семи кровавых глазах. В свое время седьмой владыка дошел лишь до 810 метров. До седьмого владыки никто не достигал этого размера. Но вот теперь, спустя 60-летний цикл, Сюй Цин установил новый рекорд в этой неизвестной пещере. Его 1020-метровое духовное море было потрясающе величественным, и если бы он продемонстрировал его, то это вызвало бы большой шум в джунглях. Что касается семи кровавых глаз, то, узнав об этом, они все были бы потрясены, от высших руководителей до самых простых учеников. К сожалению, это привлекло бы слишком много внимания в секте, а в месте, где единственной объединяющей силой была выгода, такая ослепительность не обязательно привела бы к хорошему результату. Сюй Цин не собирался сообщать кому-либо об этом. Его не волновала слава или еще что-то. Он просто хотел жить, и чтоб его жизненный путь был гладким и по возможности обеспеченным. В этом жестоком мире единственный способ сделать это – стать сильнее. Если кто-то угрожает твоей жизни, убей его, только тогда ты будешь в безопасности. Конечно, если бы раскрытие его духового моря помогло ему достичь некоторых целей, Сюй Цин бы подумал об этом. Но пока он не достигнет уровня, позволяющему ему подавлять все вокруг, он будет скрывать свои способности и показывать их только в момент убийства. Это его способ выжить. Глубоко вздохнув, он спокойно продолжил культивацию. Так проходили дни. Ежедневно его духовное море увеличивалось на 30 метров, как будто для него не существовало предела. От этого Сюй Цин только больше воодушевлялся. 1050, 1110 метров. Семь дней спустя духовное море достигло 1200 метров. Это было в 4 раза больше, чем у обычного ученика семи кровавых глаз. В свете лампы дыхания духа все тело Сюй Цина выглядело сверкающим, как будто внутри него струились бесчисленные потоки морской воды, и даже окружающий водяной пар становился все более плотным. «Я все еще могу продвинуться дальше». Он открыл глаза и приостановил процесс, чтобы подкрепиться. Затем он проверил формацию и ядовитый порошок, рассыпанный снаружи. Убедившись, что все в норме, он немного отдохнул и продолжил культивацию. 1230, 1260, 1290 метров. В конце третьей недели его духовное море достигло 1410 метров, и, наконец, он начал чувствовать боль, указывающую на то, что его тело не может больше выдержать. Он был похож на наполненный мешок с водой, который, казалось, вот-вот лопнет. Дыхание Сюй Цина слегка участилось. После раздумий он крепко стиснул зубы и снова продолжил. Но на этот раз он замедлился, вместо 30 метров в день он увеличивал на 15. Ничем дальше, тем медленнее становился рост, а ощущение разрыва лишь усиливалось. И вот, полмесяца спустя, он наконец довел свое духовное море до поразительных размеров, 1500 метров. Это был ужасающий размах. Сюй Цин сейчас испытывал невыносимую боль во всем теле, как будто оно разрывалось на части. В это время фиолетовый кристалл неистово восстанавливал его. «Это мой предел», – прошептал Сюй Цин. Ему было чрезвычайно трудно даже шевельнуться. Казалось, что целые горы и моря покоятся на его плечах, давя на него с невероятной силой. Несмотря на то, что фиолетовый кристалл упорно работал, Сюй Цин понимал, что так не может долго продолжаться. «Тогда приступим к возведению основания». В глазах Сюй Цина появилась решимость, и он без малейших колебаний достал первую пилюлю и положил ее в рот. Это было все равно, что бросить воду в кипящее масло. Его 1500-метровое духовное море взорвалось, и на поверхности образовались чудовищные волны, которые взметнулись вверх и бешеным потоком устремились ко всем частям тела Сюй Цина. Первый этап возведения основания начался. Один малое изобилие – это 8-й сезон из 24 в китайском солнечном календаре. Наступает 20-22 мая. В начале этого сезона наступает первоначальный период созревания летних зерновых, поэтому он и получил такое название. Его можно перевести как «малое наполнение», «малое насыщение» или «малое изобилие».